Часть вторая. Ветер с Варяжского моря. Глава первая. Курс Ост. По всей окружности за 300 шагов от крепостных стен колья должны стоять. Переводил верховному вождю и всем идущим за ним замечание русского командира Толмач. Потом ров. Не меньше, чем в 2 человеческих роста в глубину. И вал с частоколом наверху. А лучше бы и со стрелковыми башнями. «Тут работа не на один месяц», — проворчал идущий за Гланде с Амбаром вождь Погудов. «Что за война такая? Землю копать?» «Ты хочешь опять по-своему повоевать, Кандейм?» Обернувшись, спросил ворчуна верховный вождь. «Так давай, бери своих недобитков и вперед на стены, а мы поглядим. Есть здесь тот, кто готов последовать за Погудами?» «Нет, нет», — качали головами вожди прусских племен. «Мы с тобой, Гланде с Амбар. Никто не хочет умирать впустую. «Я просто хотел сказать, что сейчас конец сентября», — произнес, поежившись Кандейм. «Начинается непогода, и будет трудно вести работу в такое время. Лучше работать под дождем и снегом, чем лежать мертвым в крепостном рву», — заметил с усмешкой вождь Натангов. «У нас нет опыта брать такие большие крепости. Пусть русский говорит дальше, что нужно делать. Пока все его советы нам были только на пользу. А некоторые, если бы могли слушать, не потеряли бы сотни своих людей», — покосился он на держащихся вместе вождей вармов и погудов. «Продолжай, Святозар», — промолвил Гланде с Амбар. «Что еще нам нужно сделать, чтобы взять Эльбинг?» «Существует только 2 способа, верховный вождь», — продолжил тот излагать свои мысли. «Это взятие крепости штурмом или измором. Для штурма нужен хороший припас. Помимо уже привычных штурмовых лестниц и подкатных щитов, здесь могли бы подойти и осадные башни. Это такие большие многоуровневые сооружения на массивных колесах или катках, укрытые мокрыми шкурами и со стрелковыми площадками. Их можно подкатывать прямо к стенам и потом по откидным мосткам перебегать на гребень вражеских укреплений. Но для них нужен хороший подъезд, и его придется насыпать, равняясь крепостным валом. Если этого не сделать, через него и через ров эти башни прокатить не получится. Сами понимаете, чтобы насыпать такой подъезд, нужно время». «Нужно очень много времени», — подтвердил Рутись. «И много труда», — промолвил хмурясь Гланде с Амбар. «Какие еще есть способы штурма?» «Самое верное — это пробить стены и обрушить крепостные башни метательными машинами», — ответил русский командир. «Но у вас, вернее, теперь уже у нас...» «Их тут нет. И сделать их на месте мы не сможем. Это очень сложно. Можно, конечно, попытаться без серьезной подготовки пойти на приступ с штурмовыми лестницами и со щитами, завалить ров и потом броситься на стены. Но уверенности, что мы их возьмем, у меня нет. Простреливаемое на 300 шагов предместья, глубокий ров, вал и потом высочайшие стены», — причислял верховный вождь, всматриваясь в очертания крепости. «А на них, помимо многочисленного гарнизона, будут еще и те, кому удалось скрыться после недавнего разгрома в поле. Нет, нам не взять Эльминг с наскока. Поймите, у нас просто нет другого выхода, как вставать в долгую осаду. Уходить, не взяв эту крепость, нам тоже нельзя. Оставив недобитого врага, мы увидим его на своей земле опять, но только окрепшим и обозленным». «Роктис», — подозвал он себя, отвечающего за хозяйство и обоз воеводу, «Святозар покажет тебе на месте, что и как нужно делать. Его слово — это закон. Самбы, Надрувы, Натанги, Сассы и Кульмы выделяют распоряжение Руктиса каждый день по трети своих воинов», — обернулся он к предводителям племен. «Треть отдыхает, и треть несет ратную службу с оружием. Остальные племена дают на работы половину. Я надеюсь, понятно почему», — обвел он глазами вождей. «У вас после того разгрома и оружия-то хорошего не осталось, одни палки. Правильнее было бы полностью всех на работы ставить, да я милостив». На следующий день в сторону крепости потянулись толпы с топорами, заступами и прочим рабочим инструментом. На расстоянии полета стрелы скорпиона тут уже стояли в ряд колышки и шесты, обозначающие место возведения осадных укреплений. Работа началась. «Все равно взять без машин Эльбинг будет очень непросто», — заметил, обозревая с холма крепостное предместье, Назар. Пока штурмующая рать Дорвада бежит, немцы ее хорошо из дальнометов и простых луков проредят, а потом еще на крепостные стены лезть. Шутка ли сказать, 3,5-4 сажени высотой? При таком гарнизоне у прусов и воев не хватит для долгого боя. Там только лишь треть правильно сражаться могут. Остальные так. Одним словом, ополчение. Ну, ополчение, ополчение рознь, не согласился с ним Лютень. Вспомни сам, Шумилович, как ополчение самбийцев и натангов на поле крепко стояло. Не дало немцам всю линию прорвать. Прорвали бы, отмахнулся тот, если бы по ним сзади и с боков не ударили. Прорвали бы, покачав головой, согласился Святозар. Но сражались пруссы стойко. Я про дальнометные машины вот сейчас думаю. Может, дали бы тех же бригадных анагров сюда помощь? Пяток выставить в одном месте и скорпиона еще в придачу. Побить пару седмиц саму стену, посечь и пожечь снарядами защитников, и потом на штурм идти. Глядишь, в порушенном месте и пробились бы вовнутрь крепости. Тоже об этом думал, признался Назар. Пруссы сейчас столько сил немцев на себя оттягивают. Готовы с нами союз заключить и помогать на Балтике. Нужно пробиваться в свои земли. И лучше вместе с прусским посольством. Глядишь, сговорятся там большие люди и отрядят сюда те самые дальнометные машины. Сегодня же переговорю с Гландесамбаром, послушаю, что скажет. Святозар нахмурился, качнув головой. Выходить нужно сейчас, пока шторм не перекрыл путь. Тебе, Назар Шумилович, быть за старшего. Я остаюсь, сам понимаешь. Нельзя пруссов одних под крепостью бросать. У Гланда полно тайных врагов. Станут потом шипеть, что союзники его бросили. Или того хуже. Не выдержат, погонят людей на стены без подготовки. И все труды на смарку. С западной стороны задул сильный ветер, и вскоре небо затянуло тучами. На землю пролился затяжной холодный дождь. Нордост задуть с моря. Плохо идти, ветер сильно судно бросать. Вглядываясь в очертания песчаной косы, заметил Фроуд Треска. Всегда в такой ветер дождь долго лить. Так сказал бы, что переждать непогоду нужно. Потом, как успокоилось все, в море бы вышли, — проворчал стоящий рядом Назар. Святозар говорит, что быстро-быстро надо в Нарово прийти, — произнес Корчий. Очень важное дело у нас, совсем нельзя ждать. К тому же ветер часто меняется с Норд-Ост на Ост и даже на Зюйдост. А этот ветер нам попутный. И хоть его называть гнилой из-за много влага, он часто нести густой туман. В наш тайный дело это очень хороший ветер. Глазу только не нужно терять берег. Все время рядом идти и смотреть. «Правее правь!» — приказал он стоящему рядом пареньку и отодвинулся от рулевого весла. Трюгви, взявшись за полированное дерево, крепче налег на него, и ладья чуть изменила курс. «Вот, хорошо, так и держать!» — одобрительно проворчал Фроуд. «Я из тебя сделать лучший кормчий!» «Так ты иди полежи в кормовой каюте, старый», — предложил Назар. «У тебя ведь ребра еще не срослись». «Нет, тут мое место», — буркнул тот и присел на чербак. «Пускай знатный прус там сам в вонючей каюте сидеть. Мое место теперь здесь, на свежий ветер, у рулевое весло. Трегви, близко к коса не подходить. Главное ее видеть и держать курс», — напомнил он державшему руль ученику. «В непогода берег у коса меняться. Иногда ветер или течение тут сносить песок, и можно сесть на мель. Как только показаться проход, сказать мне». И, получше укрывшись плащом, кормчий привалился к борту, засопел. «Троилс, поди сюда», — поманил ладейщика русский старшина. «Тише, дед только уснул. Постой рядом с трюгви». «Да, да», — кивнул тот, поняв, что от него хотят. Назар прошел по палубе мимо укрывшихся плащами членов команды на нос. Здесь стоял, всматриваясь в дождевую хмарь, самый зоркий из ладейщиков — Ульф. «Совсем плохо видать?» — сочувственно спросил его русский командир. «Дождь?» — ответил тот, кивнув на небо. «Это да!» — крякнув, промолвил Назар. «Ладно, хоть резких порывов нет. Вон как утром ветер задувал». «Ост!» — пожав плечами, односложно изрек Дан. «Миновали прусскую косу ночью». Ориентируясь на зажженные с двух сторон от прохода костры, две ладьи вышли на морской простор, и челн караульных протащил толстенный канат, вновь запирая проход в залив. полдень миновали мыс Брюстеррорт и взяли курс на восток, в сторону Куршской косы. Мимо нее, приспустив парус, шли всю ночь. «Тихо, тихо идти», — пояснил Трюгви кормчий. «Ветер часто меняется. Порыв может бросить на берег. Нельзя спешить». Периодически то с одной, то с другой ладьи в сторону берега летели горящие стрелы. Рулевые кормчие, ориентируясь на их полет, равняли курс. «Внимательней гляди!» — покрикивал Фрол. «Землю куршей проходим, братцы! Со всех сторон хороший огляд нужен. Могут и с моря на нас зайти». Плохая погода благоприятствовала скрытному плаванию. Пока что двум русским ладьям никто не попадался. И на рассвете, обогнув городище Курши у пролива в косе по широкой дуге, пошли строго на север. Низкий, заросший сосновым лесом берег, тянулся по правому борту. Море волновалось, и рыбацких челнов не было видно. «Через три дня самое опасное место — Ливонский залив», — заметил, всматриваясь в серую предрассветную мглу, Фроуд. «Немцы уже называют его на свой лад — Рижский. И там много ходить их корабль, и еще корабль Свеев и Гутов с Готланд. Каждый из них сейчас наш враг, и нам быть осторожней. Если пройти это место, дальше плыть сильно легче. Я провести ладьи вест к западу от острова Саара-Махиума, и потом менять курс на ост, Кревель. Датский король с нами имеет мир, и мы можем зайти в порт для небольшой отдых». Перед самым Рижским проливом чуть было не натолкнулись на растянутый морской караван. В сгучающемся тумане Трюгви услышал голоса, и Фроуд взял круто влево, заходя в открытое море. С правой стороны ударил один, за ним второй, третий колокол, и вскоре донесся целый перезвон. «Большой караван», — хмурясь произнес кормчий, — «слышать у каждого колокол свой голос». «Не знаю. Для меня они вроде как все одинаковые», — пожал плечами Назар. — «Звонят себе и звонят». — «Нет», — покачал головой треска. — «Вот этот бить глухо», — замер он, прислушиваясь. — «А вот звонко. А это как будто треснуть. Разный голос, совсем разный». — «Молодец, Трюгве», — потрепал он вихрево паренька. — «Лучше, чем Троилс услышать. Молодец». — «Я два дня не спать», — проворчал лучший у бригадных ладейщиков слухач. — «Только увидеть сон и сразу будить». 10. Нет, 11 точно есть, — кивнул он в ту сторону, откуда доносился перезвон. — «И еще два, пока не понять». — «Даже если там 11 кораблей, то это очень много», — заметил Лютень. — «Куда это немцы столько судов гонят?» — «У них тут самый главный дорога», — пояснил Фрол. — «Это нам еще везет. Никто на пути не попался, потому как погода худая». К середине октября, обогнув два огромных острова эстов с запада, ладьи зашли в море Хольма, как зачастую скандинавы называли Финский залив. Из-за выступающего в море мыса острова Сторы-Рогио, сейчас эстонский остров Суур-Пакри, в XI-XIV веках был заселен преимущественно шведами и переводился с их языка как «Большой ржаной остров». Новгородцами употреблялось название «Большой рог». Навстречу выскочили на веслах две ладьи. «К бою!» — рявкнул Фроу. Судовая рать разбежалась по палубе, открывая оружейные сундуки. На тела спешно натягивались кольчуги, из защитных промасленных чехлов разбирались мечи с улицы, самострелы, луки и секиры. Вскрывались вощаные мешки со связками стрел и арбалетных болтов. С установленных на особых площадках скорпионов скидывались защитные кожухи. Скрипели механизмы натяжения торсионных жгутов. Особые люди вскрывали кувшины с зажигательной смесью и раздували труты. Команды готовились к бою. Кто это? Свеи, немцы или разбойничающие западные эсты? Проносились в голове у каждого. А может, это наши? Может, ушку и редяты? Они ведь частенько сюда заскакивают. — «Не наши! — крикнул забравшийся воронье гнездо Трюгве. — «Большой ладья! На свейский шнек похож!» «Все-таки свеи!» — пробормотал Фрол. «Пятка, готовь скорпион!» — крикнул он старшему расчету. «Попробуем не подпустить своих близко. У нас посольские на борту, никак нельзя ими рисковать». «Вижу флаг!» — вдруг крикнул с мачты Трюгве. «Красный с белым крестом!» «Датские ладьи!» — воскликнул Назар. «Хоть мы и не друзья, но между нами нет войны. Поднимайте свои флаги!» На мачте заколыхались новгородский треугольный вымпел с белой башней на красном фоне и Андреевский стяг с косым крестом. Напряжение начало спадать. Изготовившиеся к бою команды русских ладей с интересом всматривались в приближающиеся корабли. «Эй, онборд! Вир фар Новгород!» «Эй, на судне мы новгородские, датские!» «Лак ересвабен фэк! Дер эрфелд меллем ос!» «Уберите оружие, между нами мир!» «Датский!» — прокричал смачный на родном языке трюгве. Свистнули стрелы, и одна из них впилась парню в плечо. Пальцы, держащие рею, разжались, и он упал на сложенный у мачты запасной парус. Лютин и сам не понял, как среагировал, прикрыв стоящего у кормового весла Фрода и самого себя щитом. Сразу две стрелы пили с него. — Вы что там, совсем сдурели? — прокричал зло Назар. — Мы русские! Новгород! В ответ ему раздались яростные возгласы из несущейся первой ладьи. — Они знать! — крикнул Треска. — Они кричать «убить русский!» — Ах так! — взревел Шумилович. — Убить русских? — К бою! По врагу бей! С правого борта ударили три десятка самострелов и луков. Взвизгнули торсионы Скорпиона, и огромная стрела пробила насквозь закрытого щитами вражьего корчева. Его тело навалилось на рулевое весло, и судно рыскнуло резко вправо, перекрывая путь второй датской ладье. Та была вынуждена тоже принять сторону, и теперь корабли противников шли параллельными курсами. На русских ладьях щелкали тетивы, скрипели взводимые на скорпионах торсионы, свистели над головами и впивались в борта и щиты стрелы. 100 ударов сердца длился бой на дистанции, и сейчас счет был явно не в пользу датчан. На палубах их судов уже лежала треть команды, тогда как у русских от луков пострадали считанные единицы. — Пятка! По задней ладье! По рулевым! Бей! — крикнул Фрол. — Седьмак! Седьмак! — призывно помахал он рукой командиру расчета на второй ладье. — Стрелы в заднюю мечи! «По кормовым целься! Скоро на абордаж пойдем!» Над головой свистнула стрела, и он нырнул за щит. «Понял! Бью!» — донесся отклик. Поняв, что проигрывают, даны начали менять курс, только теперь ветер уже работал против них. С мачт начали сползать паруса, и в уключенных появились весла. «Парус спускать!» — рявкнул Фроуд. «Гребцы на весла! Сейчас я по дуге зайти, от берега отстающей ладья отбить!» Та ладья данов, где был убит кормчий, рыскала из стороны в сторону. Как видно, опытных рулевых на ней в живых не осталось, и она не могла держать верный курс. Вторая же быстро удалялась в сторону берега, бросив на произвол судьбы своих товарищей. Воспользовавшись удобным моментом, Фроуд провел свое судно вперед, и потом, принимая правее, начал отжимать отставшую от виднеющегося впереди мыса. Все это время по ней били 2 скорпиона и несколько десятков луков с арбалетами. Стрелы противника все реже и реже летели в ответ, а вскоре и вовсе перестали. Сильно прореженная команда была не в состоянии держать скорость. На каждый грибок весла датской русские делали 2. — Абордажной команде готовься! — рявкнул Фрол. — Лютин, ты со своими на нос, мы с центра. — Шумилович, вам с кормы! — Добро! — откликнулись старшины. Сжимая в руках оружие и прикрываясь щитами, судовая рать и пластуны готовились переметнуться на палубы противника с правого борта. Левым бортом на датчан заходила ладья позднее. 2 десятка шагов до судна неприятеля. 1,5. С русских ладей полетели абордажные кошки. Зацепившись за борта острыми лапами-шипами, команды начали подтягивать суда друг к другу. 3 датчан попробовали было обрубить троса, но были убиты, как только высунулись из-за щитов. «На абордаж!» — рявкнул Фрол, перескакивая через борт. «На абордаж! Ура!» — ревели русские. С 2 сторон они смели и так уже хорошо прореженный экипаж датчан. Прошло 3 минуты, и тот из них, кто не бросил на палубу свое оружие, был убит. «Дышит! Живой наш карасик!» — погладил вихра лежащего на парусе паренька Фрол. «Воистину в рубашке родился!» Чуть левее бы стрела вошла, и все. И запасной парус весьма кстати внизу лежал. Вон, а с какой верхотуры слетел. И ведь шею не свернул. «Криво, сюда!» — крикнул он знающему лекарское дело ладейщику. «У трюгви стрела в плече. Неси свой инструмент, вынимать нужно». «Ладья хороший», — осмотрел захваченное судно, сделал вывод Фроуд. «Весь целый, только три весла сломать, когда прижаться. Но ничего, запасной есть. Грех топить такой корабль». «Может, и правда с собой возьмем?» — предложил Фроуд Лютень. «Команды у нас большие. На случай прорыва с боем мы людей изрядно взяли. Ранено только лишь пятеро, погиб один. Еще и десяток пруссов у нас от безделья мается. Тебя старшим Святозар назначил. Так что ты давай, братка, думай. Я поговорить с пленной. Я обещать им сытой жизни хорошей плата на наш служба», — произнес Треска. «Они не верят нам, но верить свой соотечественник. Дюжина гребцов нам не помешать». «Ладно, быть посему», — махнул рукой Фрол. «Забираем датскую ладью с собой. Тогда распределяемся на все поровну и прорываться будем на трех». «Шумилович, что там у тебя? Допросили пленных?» — крикнул он выходящему из кормовой каюты Назару. «Так, наспех», — ответил тот, хмурясь. «Бают, что от датского Бордингборга с острова Зеланд, где было сборное место, весь королевский флот еще месяц назад вышел. Уже неделю он в Ревеле отдыхает и поджидает там оставшие суда. А потом, дескать, с войском, пока Варяжское море льдом не покрылось, пойдет он к нашей Нарве. Их же, как утверждают тут, вот у этого мыса сторожить водный путь оставили. И это еще не все худые вести, братцы», — произнес он, теребя озабоченно бороду. Со слов пленных, данский король Вальдемар вступил в сговор с королем Свеев Кнутом, и флот того тоже должен был отойти от Готланда. А вот его цель — это Нева, и все наши крепости вплоть до самой Ладоги. «Вот те раз!» — воскликнул Фрол. «Свеи-то понятно. Тишайшего Эрика с королевства выгнали. Страну крови залили, и теперь еще лютые враги нам. А данным-то чего надобно? Они же в вечной дружбе и в союзе нам клялись. Мы ведь помогли ему, немцев Ревели, всю Северную Исландию отбивать. Кровь свою за них проливали. Вот такие, значит, они друзья-союзнички», — произнес, пожимая плечами, Назар. Видать, такое посулили им, от чего они никак не смогли отказаться. Ту же Нарву или Котлин. А может, то и другое, еще какой земли кус. Взять те же Ижорские земли или Копорье. Эти сговорятся за нашей спиной. Ты даже не сумлевайся, Фрол. «Сговорятся», — согласился тот. «И ведь самое удобное время для нашествия гаденыши выбрали. Князь Ярослав со своей дружиной далеко на юге под свою руку Киевский стол забирает, а его сын Александр с нашей бригадой на Двине ратится. У нас у Нарва и Невы, и войск-то сейчас, почитай, никаких нет. Так лишь малые крохи в гарнизонах. Ох и хорошо все рассчитали латиняне, ох и выгадали. Поспешать нам, братцы, надо», — оглядел он настоящих рядом старшин. «Авось успеем Нарвский гарнизон упредить, а там и до Невы недалече». Прошло совсем немного времени, и три ладьи, расправив паруса, взяли курс на северо-восток. Через час, завидев с правой стороны обрывистый высокий берег полуострова Рогервик, в настоящее время эстонский полуостров Палдиски, Фроу Треска взял Маристия. «Полдня и быть Ревельский залив», — пояснил он стоящему рядом Фролу. — «Там опасно обходить снорт. Хорошо держать скорость у остров Нарген, в настоящее время эстонский полуостров Найссаар. Обойти его в ночь. Если ветер не поменяться, то и Ранга, в настоящее время эстонский остров Прангли, на рассвете миновать. А там только один курс остров, и спешить в Нарвский залив. Только бы не поменяться ветер», — посмотрел он на небо и туго натянутый парус.